Глава 74. Неделя началась с похода в дорогостоящий медицинский центр. Знакомство с моим личным медицинским персоналом, зачем-то состоящим сразу из трех человек, сдача анализов и прохождение необходимых для родительского спокойствия обследований. Хотя, скорее всего, все это делалось исключительно ради спокойствия Дариана, так как я чувствовала себя совершенно умиротворённо. А вот он дергался по всяким пустякам. «Представляешь, уже около 12-й недели мы сможем узнать предположительный пол ребенка. Засунув руки в карманы джинс, Дариан говорил так быстро и шагал так широко, что я едва за ним успевала. После того, как он убедился в том, что с плодом и мной все в полном порядке, что значит, что беременность протекает идеально, он возбудился так сильно, что едва ли не взлетал при каждом своем шаге. А каждое его слово теперь звучало с каким-то фантастическим придыханием, пропущенным сквозь мечтательную улыбку. Я, кстати, вчера прочел на одном из родительских блогов. «Погоди, ты что, читаешь родительские блоги?» — удивилась я, не забывая быстро перебирать ногами. «И даже смотрю каналы на YouTube». Не понимая моего удивления, пожал плечами Дариан, открывая для меня переднюю дверцу автомобиля. «И что же ты вчера такого интересного прочел?» Остановившись напротив, прищурилась я. «Оказывается, пол будущего ребенка зависит только от отца, потому что именно мужчина дает клетку с хромосомами, отвечающими за половые признаки малыша. Хочешь сказать, что у нас будет... мальчик, конечно же!» — воскликнул Дариан, не дав мне возможности договорить. «Знаешь что? Завязывай с чтением того, что тебе знать не обязательно. Знаешь что? Я хочу знать о своем сыне все, вплоть от начала его формирования». Дариан положил руку на мой живот, словно пытался дать пять кому-то внутри меня. Его палец защекотал полоску моей оголенной кожи. Но это меня не смущало. В последнее время он так часто щупал, трогал и даже потирал мой живот, что в какой-то момент мне стало казаться это вполне нормальным. Я не заметила, как перестала обращать внимание на его навязчивое желание прикоснуться к моему все еще плоскому прессу. «Давай дотрогаешь его в машине». Спустя несколько секунд ухмыльнулась я. «Вдруг какой-нибудь папарацци запечатлит на пленку момент, в котором ты с дурацкой улыбкой на лице греешь мой живот своей ладошкой. Я не хочу, чтобы новость о моей беременности дошла до наших знакомых прежде, чем я морально подготовлюсь о ней сообщить». Мы сели в машину, однако покинуть Лондон быстро нам так и не удалось. И виной тому на сей раз стали не лондонские пробки. Мы проезжали мимо каких-то гипермаркетов на окраине города, когда Дариан снова толкнул меня в плечо. «Смотри!» — он указал пальцем на стеклянную витрину огромного серого здания слева, которое могло ассоциироваться у меня только с автомобильным салоном. «Что это за место?» — решила уточнить я, когда Дариан уже завернул в его сторону, качественно отредактировав наш прямой маршрут по направлению к дому. «Не видишь рекламу?» — на сей раз он ткнул пальцем на огромный билборд. «Велосипеды, самокаты, коляски и прочие способы передвижения для ваших детей», — вслух прочла я. «Ты серьезно? Нам еще рано смотреть коляски. Нас Ирма ждет. Ирма никуда не денется. Я отказываюсь в этом участвовать», — категорическим тоном заявила я, скрестив руки на груди. Дариан остановился на ближайшем свободном парковочном месте. «Дорогая, ну не психуй», — он положил руки на мои все еще скрещенные на груди руки. «Ты улыбнулась, да?» усмехнулся он. «Из-за слова «дорогая»?» «Это была не улыбка, а конвульсия», раздраженно заулыбалась сквозь зубы я. «Солнышко». Еще шире заулыбался Дариан и вдруг, протянув руку к моему лицу, погладил меня по щеке. «Солнышко мое, прекрати». Я раздражалась и улыбалась одновременно. По-видимому, с моими гормонами в течение следующих нескольких недель будет происходить действительно самая настоящая беда. Как выразился мой доктор. «Мы просто посмотрим, хорошо?» Дариан заглянул мне в глаза, но, не получив ответа, решил добавить для убедительности. «Обещаю ничего не покупать». Раз уж он пообещал, значит, сдержит свое обещание, во что бы то ни стало. Теперь даже если ему понравится какая-нибудь коляска настолько, что он захочет ее купить сию же секунду, он точно этого не сделает. Я сдалась. Мы прошли мимо велосипедов и миновали отдел скейтбордов, вслед за которым открылся почти бескрайний мир детских колясок. Прежде я никогда не обращала внимания на данный вид транспорта, поэтому сейчас совершенно не представляла, какие параметры должны меня интересовать и как вообще можно выбрать одну единственную из бескрайнего моря сотен тысяч. Рука машинально потянулась к первой попавшейся. «Брось эту дешевку, нашему сыну необходимо что-то более качественное», оборвал меня Дариан и, взяв меня под руку, потащил вглубь бесконечного колясочного лабиринта. Когда мы, наконец, остановились, Дариан внимательно посмотрел на меня, словно я знала о мире колясок все. «Ну, что тебе здесь нравится?» Я осмотрелась и спустя несколько секунд неуверенно дотронулась ручки ближайшей стоящей ко мне коляски. «Вот это?» Отвечая, я едва не сжалась и не поморщилась, словно наобум выдавала требовательному преподавателю неубедительную информацию, заранее ожидая получить за плохой ответ линейкой по плечам. «Это прогулочная коляска. Такая покупается, когда ребенку исполняется около года. Для начала нам понадобится что-то более практичное. Что бы ты хотела? Универсальная коляска с транспортной системой 2 в 1 или коляска-трансформер? Настоящему мужчине, конечно, необходим будет трансформер». Не вытаскивая рук из карманов, Дариан развернулся к коляскам за своей спиной. «Трёхколёсная или четырёхколёсная, как думаешь?» «Трёх?» Вновь наугад ткнула пальцем в небо я. «Четырёхколёсная понадёжнее будет. Лучше всего со свободными передними и задними колёсами и надувными шинами. По сути, механизм трансформации не так уж важен, как наличие регулировок составных элементов и амортизация. Хорошая амортизация будет гасить вибрации, возникающие при пересечении препятствий и при передвижении по неровному и некачественному дорожному покрытию. Использование демпфирующих элементов, гасящих колебания, традиционно для колясок-люлек, универсальных моделей и джипов. В сегменте прогулочных колясок, на которые ты обратила внимание, дополнительная амортизация встречается в единичных моделях с механизмом «Книга». Прогулочные трости не амортизируются, так что автоматически исключаются. Вот смотри, какой крутой Range Rover. Дариан выкатил из общего ряда роскошную большую коляску черного цвета, габариты которой могли испугать даже приличный автомобиль. Будет колесить на такой же тачке, как папа. Чтобы большая и практичная. Вот здесь повесим значок Мерса, чтобы все знали, что едет Риордан-младший. Риордан-младший? Невольно усмехнулась я, наблюдая за тем, как Дариан катает перед собой коляску туда-сюда, словно пробуя ее на эргономику движений. «А вдруг все таки родится девочка?» Я выкатила из общего ряда приторно-розовую коляску. «Нет-нет-нет». Дариан резко подошел ко мне, закатил розовую коляску обратно на ее место, после чего, встав позади меня, взял за плечи и, пригнувшись, указал пальцем на стоящий в трех шагах от меня Range Rover. После чего произнес мне на ухо восторженным шепотом: «Вот она, тачка нашего сына. А если все-таки...» «Да, все-таки сын». Довольно и уверенно прервал меня Дариан. «Почему ты так уверен?» Посмотрела на него вверх через плечо я, едва сдерживая улыбку. «Потому что от моих хромосом зависит пол ребенка», удивленно произнес он, после чего вновь указал пальцем на Range Rover. «Представляешь нашего сына за рулем этой махины? По-моему, нашему сыну нужно быть скромнее», потянулась к соседней коляске шоколадного цвета я, но Дариан перехватил мою руку и, взяв вторую, обнял меня сзади, положив свой подбородок на мое правое плечо. «А я представляю его за рулем именно такой громадины. В конце концов, он будет наследником миллиардов. Ему необходимо будет научиться управлять большими вещами. Мы будем учить его нескромности». Отстранившись, Дариан направился к выбранной им коляске. «Мы будем учить его такой фундаментальной вещи, как доброта. Если у нас получится его обучить ей, значит, он будет знаком и со скромностью, и с другими ответвлениями данного блага. Но об этом мы поговорим позже, а пока...» Дариан начал имитировать звук зажигания, после чего начал дурачиться с коляской, сделав из нее настоящую гоночную машину. Наблюдая за тем, как он увлеченно балуется, я не могла сдержать улыбки. Хотя мне от чего-то и стало вдруг грустно. Наверное, я просто впервые задумалась, какую ношу я возложила на своего ребенка, выбрав ему отца миллиардера. О чем я только думала. Это может оказаться для него слишком тяжелым бременем. Наследование, миллиарды, ювелирный бизнес. Хотя он ведь сын своего отца, и в данном случае это может значить только одно. Он справится. Несмотря ни на что, будет таким же сильным, как его папа. Интересно, как Дариан, будучи ребенком, справлялся со смертью своих родителей? Что именно сделало его таким сильным? Это или, может быть, полное отсутствие семьи? Кажется, я постепенно начинала понимать, почему Дариан был так воодушевлен моей беременностью. Она давала ему надежду на создание настоящей, его собственной семьи. Один лев одной львицы. Прайд.